Предательство Чэнь Дзюньмина. После смерти Чэнь Зимэя Чан Кайши действует уже в окружении Сунь Яцена. В 1916 году молодой офицер едет по заданию в Шаньдун для участия в антиюаньшикаевском выступлении. Сунь Яцен решил собрать в Японии и перебросить в Шаньдун отряды смертников. Китайские эмигранты, отвечая на призыв своих соотечественников, добровольно вступали в эти отряды. Направление Чан Кайши в Шаньдун вряд ли было случайным. Учитывала, скорее всего, его длительная военная практика в Японии. Ведь именно здесь, в Циндао, японцы закрывали глаза на антиюаньшикаевское движение, даже порой потворствовали ему. Оружие поставлялось сюда из Японии. Здесь действовала верная Сунь Яцену и возглавляемая Джу Джэнем китайская революционная армия. 4 мая 1916 года Джу, имея всего 1000 штыков, овладел Вяйсянем, важным стратегическим пунктом на железной дороге Циндао-Цзинань. Началась подготовка наступления на Цзинань. Восстание против диктатуры Юаньшикая, начавшись в одной из самых отдаленных от Пекина южных провинций Юньнани, распространилось на другие южные и юго-западные районы страны — Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Сычуань, Хунань, Фуцзянь. Местные милитаристы делали все, чтобы антиюаньшикаевское движение развивалось под их контролем. Жестокий диктатор Юань Шикай, столкнувшись с движением протеста в различных слоях общества, проявлял теперь, когда решалась его собственная судьба, робость и малодушие. 6 июня 1916 года от сердечного приступа он умер. Смерть диктатора не могла избавить китайское общество от жесточайших войн, милитаристского угара, долгих лет кровопролития. Местные милитаристы, опираясь на собранные под их знамена армии, рвались к власти в Пекине. В Китае, по сути дела, не было и формального единства, которое смог в конце концов провозгласить Чан Кайши лишь в 1928 году. После смерти Юань Шикая на власть в стране претендовали в основном две силы – правительство северных, бэйянских милитаристов, контролировавших большую часть Китая, и политическая группировка Сунь Яцен. Среди милитаристских клик выделялись Джилийская, возглавляемая Фэн Годжаном, Цао Кунем и У Пэйфу, и Аньхойская, или Аньфуйская, названная так, как и ее политический клуб в пекинском переулке Аньфу. Аньфуйских генералов объединил Дуань Цижуй, ставший главой пекинского правительства. Бэйянская клика милитаристов и бюрократов достигла высших ступеней карьеры еще при последних цинах. Новый кандидат в диктаторы находил покровителей в Японии, где считали покойного Юань Шикая слишком проамериканским. Северо-восточные провинции контролировались Джан Цзолинем, фэнтяньская группировка. С юга своим соседям угрожали гуансийская клика Лу Жунтина и юньнаньская Тан Цзияо. В июле 1917 года Сунь Яцен отбыл в Гуанчжоу. Чан Кайши оставался в Шанхае, готовя план вторжения войск Фуцзянь и Джэйцзянь. В сентябре этот план лежал на столе у Сунь Яцена. Его составитель получил приглашение занять место начальника оперативного управления в штабе Гуандунской армии, действовавшей в южной части провинции Фуцзянь. Считалось, что эта армия единственная, преданная Сунь Яцену. Пребывание на новом посту оказалось довольно коротким. 26 сентября 1917 года командующий Гуандунской армией поручил Чан Кайши одно из подразделений армии. Вскоре непосредственное участие в деле и, как оказалось, непоправимый удар по самолюбию, поражение в сражении с северянами в Яньтай. Способности Чан Кайши и его опыт в данном случае мало что значили. Гуандуньская армия была далека от современных для того периода стандартов. Настоятельная необходимость реорганизации армии стала очевидной. Юг Китая оставался основной ареной революционной борьбы. Районы, расположенные к югу от Янцзы, были более развитыми, нежели на севере. Республиканские идеи находили здесь более благоприятную социально-экономическую почву. Но милитаристы сохраняли свои позиции в политической жизни и на юге. Гуанчжоу в ту пору был заселен преимущественно беднотой, занятой на отсталых в техническом отношении фабриках. Повсюду встречались убогие ловчонки, мастерские, где рабочий люд занимался мелким кустарным трудом. Главными фигурами здесь были, пожалуй, торговцы и ростовщики, захватившие в свои руки скупку и сбыт крестьянской продукции. Ростовщики, засевшие в меняльных конторах, держали в кабале местных жителей, спекулировали иностранной валютой, грели руки на обмене банкнотов различных банков. Милитарист Чэнь Дзюньмин, занявший Гуанчжоу в 1920 году, обещал превратить гуанчжоускую провинцию в образцовую для всего Китая. В условиях социально-политической напряженности в июле 1917 года рождается военное правительство в Гуанчжоу. Сунь Яцена, возглавившего это правительство и поставившего перед собой благородные цели восстановления Конституции, окружали не только преданные ему и его идеям люди, но и сонм милитаристов-авантюристов, продажных бюрократов. В условиях военного давления с севера Сунь Яцен вынужден был в сотрудничестве с южными милитаристами создать войска, находившиеся в непосредственном подчинении военного правительства. Основой правительственных войск стала Гуандунская армия. Каждый военный губернатор Дудзюнь располагал собственным войском, которое содержалось на средства, выжимаемые из крестьянства. Армии Дудзюней пополняли за счет огромной массы бездомных люмпинов, бродивших по стране в поисках горстки риса и крыши над головой. Разоренные крестьяне объединялись в бандитские шайки. Города жили под страхом грабежей, насилие на дорогах, в домах становились обычным делом. Гуандунская армия пополнялась из тех же резервов, что и армии Дудзюни, и была далека от того, чтобы стать ядром действительно революционной армии. Во главе гуандунской армии стал милитарист Чэнь Дзюньмин. В оценках, которые давал Чан Кайши Чэнь Дзюньмину, проявилась не просто личная антипатия к нему как к человеку. Чан Кайши, скорее всего, видел в нем сильного соперника. Самым главным, определяющим отношение между Чан Кайши и командующим гуандунской армией, стала укоренившаяся среди милитаристов традиция приближать к себе выходцев из родной провинции. Гуандунцы составляли большую часть личного состава армии. Войска Чэнь Дзюньмина входили в Гуанчжоу с лозунгом «Гуандун для гуандунцев». Как человек служит, для карьеры ровно ничего не значило. Даже будь Чан Кайши гениальным, трудись он денно и нощно на Чэнь Дзюньмина, как говорили его соотечественники, изображая для генерала вала или лошадь, все было напрасно. Чан Кайши жаловался, что слишком трудно провести какие-либо реформы для повышения боеспособности армии, любые его предложения блокировались. На своем посту в гуандунской армии Чан Кайши пробыл недолго. Гуансийская клика милитаристов взяла верх над сторонниками Гоминьдана. Весной 1918 года Сунь Яцен оказался отстраненным от власти и уехал в Шанхай. Чан Кайши снова в Шанхае. Осенью 1918 года закончилась война в Европе. Шанхай переполняли иностранные бизнесмены. Китайцы уже услышали об Октябрьской революции в России, ощутили ее дыхание. Пеструю картину дополнили новые пришельцы с севера, русские белогвардейцы. Беглецы, разбросанные революционной бурей в России, пересекая Сибирь, двигались к Владивостоку и Харбину, а затем стекались в Шанхай. Шанхай, как и Гуанчжоу и Тяньцзинь, в отличие от старых китайских городов, приобрел к началу века новые черты. Рост, хотя и слабой промышленности, умножал здесь ряды рабочего класса, усугублял социальное расслоение, набирал силу национальный капитал. Рабочий класс растворялся в массе люмпинских элементов, кули, безработных, нищих. Едва сводившие концы с концами мелкие собственники, кустари, цеховые ремесленники, подмастерья, торговцы, владельцы убогих мастерских, чиновники представляли многоликую массу городского населения. Именно эти группы становились той социальной почвой, на которой возревали семена будущих выступлений против иностранных дьяволов. Прорастанию этих семян способствовал революционный взрыв в России. Наличие внешнего, общего врага стимулировало тенденции к временному сближению большей части элиты с низами, что впоследствии благоприятствовало осуществлению концепции единого фронта. Новое поколение китайских революционеров формировалось, судя по трудам иных западных авторов, лишь под воздействием жестокой политики Японии, в частности, захвата японцами провинции Шуаньдун, унизительных для Китая условий Парижского мирного договора. Это, однако, не вся правда. Известие об октябрьских событиях в России, о первых проникнутых интернациональным духом внешнеполитических шагах советской власти, не могли не сказаться на формировании демократических сил в китайском обществе. Появился новый, достаточно мощный стимул для пропаганды в Китае марксизма. Пропагандисты марксизма Ли Даджао и Чэнь Дусю, классик китайской литературы Лу Синь, все громче поднимали свой голос в защиту идей демократии и национальной независимости. В этот период Сунь Яцен и объединявшиеся в Китайской революционной партии его соратники делали ставку на мускулы в борьбе с противостоящими милитаристами. Искали сильных союзников среди военщины на юге. Чан Кайши не проявлял особого интереса к политическим событиям, происходившим в мире. Своей инертностью в этом смысле он отличался от Сунь Яцена, который жил революцией и старался вникнуть в смысл международных политических событий. Друзей Чан находил скорее среди бизнесменов, сколачивающих состояние за границей и дома, нежели среди бунтующей интеллигенции. Чан Кайши был тесно связан с крупнейшей группировкой денежной буржуазии, получившей название Джейцзянской финансовой группировки. Посещение биржи удавалось совмещать с обязанностями инструктора военной академии. Доходы Чан Кайши не были слишком большими, не хватало и на развлечения, и на помощь семье. Шанхай предоставлял молодому человеку, не стесненному в финансовых средствах, много развлечений. К этому времени относится и рождение его сына Чан Вэйго. Позже шли разговоры, будто Чан Вэйго — приемный сын Чан Кайши, плод любовной связи одного из его друзей и японской девушки из чайного домика, называлось и имя этого друга Дай Цзи Тао. Беспорядочная жизнь Чан Кайши, как и его друзей, не выглядела чем-то необычным для шанхайской публики. Между тем, командующий Гуандунской армией требует Чан Кайши к себе. Отношение Чан Кайши к Чен Цзюнминю в принципе не изменилось. Но он побаивался командующего и пытался как-то умилостивить его. Тем более, что Сунь Яцен просил своего брата, обращение в письмах Сунь Яцена к Чану, поладить с гуандунским генералом. В письмах к Чэнь Дзюньминю Чан Кайши в основном занимался самобичеванием. «У меня плохой характер», — писал он, — «и мне обычно недостает хороших манер. Я знаю, что был смешон. Моя беда в том, что я склонен к экстремизму». Чан Кайши просил простить его, если что-то и было не так, как нужно, то виноват в этом только несносный нрав самого автора писем. Своему шанхайскому патрону Джан Цзэдяну Чан Кайши четко разъяснил свою позицию. Из-за болезни он не может присоединиться к гуандунской армии. В то время как больной находился под присмотром матери, гуандунская армия сражалась. В конце апреля 1919 года империалистические державы по существу благословляют Японию на захват бывших германских концессий в Шаньдуне. Эта акция потрясла китайцев, среди которых заметную роль играли шэньши, втянутые в патриотические кампании и либерально-конституционные движения. До 5000 студентов и учащихся средних учебных заведений 4 мая вышли в Пекине на демонстрацию на площадь Тяньаньмэнь. Рост национального самосознания в среде китайской молодежи отразили лозунги «Защитим наш национальный суверенитет! Восстановим права в Шаньдуне! Накажем национальных предателей!» Возбужденные участники митинга двинулись к посольскому кварталу, чтобы заявить свой протест западным дипломатам. Последовали разгон демонстрантов и аресты. В Китае созрело и развернулось патриотическое движение, названное движением 4 мая. По промышленным городам прокатилась волна стачек. Бастовали рабочие, торговцы, мелкие предприниматели. Китайские марксисты связывали с подъемом массовой антиимпериалистической борьбы освобождение страны как от иностранного гнета, так и от господства феодально-милитаристской реакции. Правление милитаристов и междоусобные схватки различных военных клик дорого обходились китайскому народу. Сунь Яцен, гневно разоблачавший феодально-милитаристскую верхушку, выступал в духе освободительных идей своего времени. 8 лет управление нашей страной находится в руках бюрократии и военщины, говорил он 8 октября 1919 года, выступая перед членами Союза молодежи в Шанхае. Против них и должна быть направлена революция. Кроме того, революция должна смести политиканов, которые служат орудием в руках военщины. Сунь Яцен обличал коррупцию, моральное разложение, которыми была поражена и, казалось, неизлечима бюрократическая и военная верхушка Китая. Идеолог китайской революции, указывая на вновь построенные фешенебельные европейского типа особняки, говорил: «Их строили наши милитаристы, раздирают страну, бесчинствуют и грабят, проводят дни за опиумом и картами, идут на все подлости, пьют из народа соки и строят здесь европейские виллы, берут наложниц, дуются в мадзян, игра в кости, пьют заморские вина, лакомятся, в то время как рабочие и крестьяне голодают и ходят раздетые и разутые. Вот почему гибнет Китай, вот почему мы ничего не добьемся, пока не покончим с военщиной». Чан Кайши внимательно следит за действиями Сунь Яцена. Так в своей речи 11 января 1921 года революционный лидер выдвинул предложение о создании в Гуанчжоу национального общекитайского правительства. Здесь же принимается решение о созыве членов избранного в 1913 году и распущенного потом Юань Шикаем старого парламента и объединении их в общекитайское правительство. Чан Кайши призывал к осторожности. В своем письме к Сунь Яцену 5 марта 1921 года он предупреждал: «Время для избрания Сунь Яцена на пост президента не настало. Гуанцзийские враги имеют все еще преимущество. Юго-западные районы не освобождены, парламент не обладает соответствующей базой и нет кворума. «После покорения гуаньсийских мятежников, — писал Чан Кайши, — мы, возможно, сможем пойти вперед с северо-востока для нападения на столицу нашего врага». «Объединение Китая не такая уж трудная задача». Так закончил свое письмо Чан Кайши и снова предупредил: «Не доверяйте Чэнь Дзюньминю, которого Сунь Яцен назначил военным губернатором Гуандуна». 21 апреля 1921 года Чан Кайши получил указание Сунь Яцена немедленно выехать в Гуанчжоу и принять участие в экспедиции против гуаньсийцев, но вскоре он должен был поехать на родину. 14 мая в Цикоу в возрасте 58 лет умерла его мать. В мае 1921 года Сунь Яцен принимает на себя обязанности президента республики. Пост военного министра и министра внутренних дел занял Чэнь Цзюньмин. Провинция Гуандун стала первой революционной базой. Произошло укрепление позиции Сунь Яцена и его партии. В июле 1921 года марксистские кружки объединяются в Коммунистическую партию Китая. Гоминьдан делает первые шаги к сближению с рабочим классом. Контакты с коммунистами начались еще в 1920 году, до образования КПК. Состоялись встречи с представителями Коминтерна, Вайтинским, Марингом, Далиным. Сунь Яцен завязывает переписку с наркомом по иностранным делам РСФСР Чичериным. В начале 1921 года в Гуанчжоу появляются представители советского агентства «Роста». «Я чрезвычайно заинтересован вашим делом», — писал Сунь Яцен в письме Чичерину 28 августа 1921 года, «в особенности организации ваших советов, вашей армии и образования. Подобно Москве, я хотел бы заложить основы Китайской республики глубоко в умах молодого поколения, тружеников завтрашнего дня». Идея развития связей с революционным движением в Китае давно находила своих сторонников среди большевиков. Еще в разгар мировой войны, в 1916 году, Ленин, участвовавший в небольшом собрании большевиков на квартире русского эмигранта в Берне, высказал казавшуюся тогда абсолютно нереальной мысль о том, что русский пролетариат и миллионные массы Китая будут совместно сражаться. В 1918 году, когда молодая Советская Республика задыхалась под натиском интервентов, а дорога в Китай была перерезана чехословаками, эсерами, Колчаком, Ленин запросил: «Нельзя ли среди китайских рабочих в России, пробужденных Октябрьской революцией, найти смелых людей, которые установили бы связи с Сунь Яценом?» Если в Москве смотрели на возглавляемый Сунь Яценом революционный кантон Гуанчжоу как на символ единения различных социальных сил пробужденного Китая, восставшего против иностранного диктата, то иное отношение в связи с этим продемонстрировал Запад. Попытки Сунь Яцена добиться поддержки США, займов со стороны их деловых кругов, оказались тщетными. Чан Кайши, как казалось, внешне целиком отдался новому течению. 23 июня 1921 года Сунь Яцен вновь направляет Чан Кайши телеграмму с требованием немедленно прибыть в Гуанчжоу. Чан не торопился и прибыл по вызову лишь в сентябре, когда экспедиция против Гуанси была закончена. Административный центр Гуанси, Гуйлинь, был взят в августе 1921 года. Сунь Яцен стремился объединить страну под знаменем национализма. В его мечтах маячила идея возвышения ханьской нации. «Отныне следует развивать славу и величие ханьцев», — писал он. «Пусть те нации, которые вместе с нами строят государство, сплавятся в единой печи, вольются в ханьскую нацию и на востоке Азии создадут единое государство китайской нации, чтобы его величие потрясло весь мир. Милитарист Чэнь Цзюньмин придерживался в большей степени федералистских взглядов. Для него Гуандун — собственная крепость, подобная таким же вотчинам иных милитаристов. Сунь Яцен, озабоченный идеей объединения страны, готовился к северному походу и требовал от Ченя всесторонней помощи для осуществления этого плана. Чэнь соглашался, но тайно готовил заговор, маневрировал, вел поиск союзников, укреплял свои позиции в Гуанчжоу. В печати появились сообщения о заигрывании Ченя с главой джилийской клики У Пэйфу. Последний открыто демонстрировал свои симпатии Чэнь Цзюньминю и неприязнь к Сунь Яцену, его ближайшему окружению. Сунь Яцен направил к Чэнь Цзюньмину своего эмиссара Дэн Кэня, дабы получить объяснение. 21 марта 1922 года Дэн был убит на вокзале в Гуанчжоу. Чан Кайши находился в дружеских отношениях с Дэн Кэнем. Внезапная гибель Дэна всколыхнула прежние обиды и унижения, которые испытал сам Чан в штабе Ченя. Чан Кайши настаивал на нелегальной дополнительной переброске войск из Гуйлиня в Гуандун, и этот план стал осуществляться. Когда в апреле эти войска достигли Гуандуна, Чэнь направил Сунь Яцену телеграмму с просьбой освободить его от занимаемых постов в правительстве. Сунь Яцен приказал ему оставаться на посту военного министра, но Чэнь Цзюньмин предпочел укрыться в Хуайчжоу, не вступая в переговоры со своими бывшими союзниками. Чан Кайши выражал готовность атаковать имеющимися в распоряжении Сунь Яцена силами Хуайчжоу. Письмо Чан Кайши к Ченю от 22 апреля 1922 года с предложением вновь объединиться с Сунь Яценом и присоединиться к северному походу осталось без ответа. Войска Сунь Яцена, дислоцированные на севере провинции Гуандун, перешли в наступление. Но северный поход, не успев начаться, захлебнулся. На севере джилийская группировка милитаристов У Пэйфу вышла победительницей в междоусобной борьбе с вэньтянской кликой, союзником Сунь Яцена. И вот тогда, когда верные Сунь Яцену войска продолжали находиться в Дзяньси, Чэнь Цзюньмин, вдохновленный победой У Пэйфу, перешел к решительным действиям. Он заявил: Сунь должен уйти в отставку. За Ченем стояло кантонское купечество. Торговцы поддерживали Сунь Яцена, пока его призывы не претворялись в жизнь. Но Сунь осмелился пойти дальше. Налогами все больше и больше облагались богатеи. Нередко от имени республики реквизировалась их собственность. Поэтому купцы поддержали Чэнь Цзюньмина. Сунь Яцен, приехавший 1 июня в Гуанчжоу, обосновался в президентском дворце Гуаньиншань. Он мог опереться лишь на охранные отряды численностью в 200-300 человек. Сунь Яцен, как и раньше, возлагал определенные надежды на помощь США и поддерживал контакты с американцами в Гуанчжоу. Но эти расчеты были построены на песке. США предпочитали У Пэйфу. 16 июня 1922 года Чэнь Цзюньмин отдал приказ 2-й дивизии атаковать резиденцию президента. Чэнь обещал своим головорезам за Сунь Яцена 200 тысяч долларов и 3 дня свободных грабежей. Сунь Яцен был поставлен в известность о путче за несколько часов до событий. Пришлось последовать совету друзей и бежать. Он пробирался по тревожным улицам по направлению к военно-морскому штабу. В это время над его резиденцией, где остались книги и рукописи, уже поднимались яркие языки пламени. Адъютант Маосян с честью выполнил поручение. Он спас жизнь жене Сунь Яцена, Сун Цинлин. Командующий флотом пригласил беглецов на крейсер Юнфэнь, который проследовал по фарватеру реки Вампу. 50 дней длилась вооруженная борьба с мятежниками. Чан Кайши присоединился к беглецу в начале августа. Вместе с Сунь Яценом ему предстояло пробыть на Юнфэнь около 2 месяцев. Сунь Яцен, всегда стремившийся привить окружавшим его людям собственные представления о чести, долге, не скрывал своего возмущения. Как мог Чэнь Дзюньмин, его протеже, действовать так злобно, так подло? Ведь на такое обычно не решались даже его враги. «Мой лучший друг Чэнь Дзюньмин», — обращался Сунь Яцен к представителю Коминтерна Далину, — «оказался изменником. Он подкуплен у Пэйфу, подкуплен англичанами из Гонконга». 6 августа стало известно. Преданные Сунь Яцену войска потерпели поражение. Мятежники захватили Наньсюн на границе провинции Гуандун и Цзянси. 9 августа Сунь Яцен и его окружение, в котором находился Чан Кайши, отбыли на английском фрегате через Шанхай в Гонконг. У Чан Кайши не было другого выхода. Внешне могло показаться, что Чан делит невзгоды с Сунь Яценом из-за преданности революционному вождю. На деле же, однако, все было проще. Усталый, боязливый Чан, не имевший армии, давно уже не ладивший с Чэнь Цзюньмином, оказался бессильным перед лицом опасности и решил бежать. Вынужденный для Чан Кайши шаг послужил причиной его сближения с Сунь Яценом. «Помнишь ли ты, брат мой, те дни, когда мы находились на корабле?» — писал в одном из писем к Чан Кайши Сунь Яцен. «Весь долгий день мы могли лишь спать и есть, ожидая добрых вестей. Какие бы трудности ты ни встретил, какие бы испытания ни перенес, оставайся в армии, пока я веду борьбу». Сунь Яцен теперь полагался на Чан Кайши в подготовке нового наступления на Гуанчжоу. Пока он укрывался на территории французской концессии, Чан по его заданию едет в Фуцзянь для установления контакта с аньфуистскими генералами, с которыми они связывали надежды на возвращение в Гуанчжоу. Переезжая из одного района в другой, он умело спекулировал именем Сунь Яцена, ставшим магическим для маломальски разбирающегося в политике китайца. Во время пребывания в Фуцзяне Чан Кайши впадает в уныние. Он опасается, что зря тратит время на ненужные дела. В отчаянии Чан признается: «Если через 10 дней не достигну успеха, бросаю борьбу». Вот тогда Сунь Яцен счел для себя необходимым оказать покровительство молодому революционеру, подбодрить, если понадобится, пожурить его. Сунь Яцен пишет: «Я только что видел ваше письмо, в котором вы утверждаете, что если не будет прогресса в течение 10 дней, то не будет никакого толка вообще. Что за бессмыслица? Даже если мы не достигнем прогресса, враг теряет каждый день почву под ногами. Например, его офицеры и солдаты начинают прозревать. Народ в провинции Гуандун ненавидит врага все больше и больше». Сунь Яцен, зная о надеждах Чан Кайши на Запад, упоминает в письме, что и сам раньше питал подобные иллюзии, и сообщает о растущих в народе настроениях в пользу сотрудничества с КПК. «Нужно быть терпеливым, прилежным, не бояться работы и плохого», — поучает Сунь Яцен Чана. «Только тогда можно добиться хорошего результата. Но нельзя ведь так. Если через 10 дней не будет успеха, то уже нет желания больше работать. Так, конечно, желаемой цели достигнуть нельзя. Авторитета Сунь Яцена не могли поколебать отдельные поражения в ходе развития революции. Сунь Яцен поддерживал связь с армией Северного похода, рассредоточенной на 2 направлениях. Войска залечивали раны после августовского поражения. Возглавившие Северный поход Сюй Чунджи и Ли Фулинь овладели 12 октября центром Фудзяни Фуджоу. Мятеж Чэнь Юньмина значительно ослабил военные возможности правительства Сунь Яцена. Появились серьезные трудности с вооружением. Во время восстания Чэнь Юньмина был взорван пороховой завод, и взрывчатые вещества приходилось ввозить из-за границы. Англичане, опираясь на свои форпосты в Южном Китае, препятствовали перевозке военных грузов, предназначенных Сунь Яцену. В своей деятельности, направленной на восстановление Гуандунской революционной базы, Сунь Яцен, как и раньше, делал ставку прежде всего на военные действия. Отсюда внимание к тем деятелям из его окружения, которые имели хоть какое-то специальное военное образование. Чан Кайши входил в число последних.